Глава 7. Наш аэроджип снова взмыл над городом, а я все не мог заткнуться. Слова лились из меня потоком, как шампанское из только что откупоренной бутылки, пенистые и пенящие. Осознание от внезапно свалившейся власти смешивалось с остатками адреналина, создавая коктейль эйфории, от которого кружилась голова сильнее, чем от любого алкоголя. «Вы даже не представляете, что нас ждет, ребята и девчата». Я повернулся к капеллану и Мэри, которые сидели на заднем сиденье с выражением людей, слушающих лекцию на неизвестном языке. «Яхты! Не какие-нибудь жалкие челноки, а настоящие космические яхты. Можно за пару дней слетать на другой конец империи, позавтракать в столице, пообедать на Деметре, а поужинать уже на Земле». Капеллан смотрел в окно на проносящиеся внизу крыши, и его лицо было непроницаемым, как у статуи. Мэри чистила ногти кончиком ножа, которым час назад резала гидравлические линии андроидов, и, казалось, мои слова интересовали ее меньше, чем грязь под ногтями. «Вечеринки», — продолжал я, не обращая внимания на их молчание, — «не армейские попойки с самогоном в подсобке, а настоящие приемы, с оркестрами, с фонтанами из шампанского, с икрой белуги из земли. Знаете, сколько стоит килограмм такой икры? Больше, чем обычный человек зарабатывает за год». «И что с ней делают?» Наконец подала голос Мэри, не отрываясь от своего маникюра. «Едят?» «Ну да, едят. На тостах, с перепелиными яйцами». «Зачем есть икру за миллион, если можно поесть нормальной еды за сотню рублей?» Она подняла на меня взгляд, и в ее глазах читалось искреннее недоумение. Я открыл рот, чтобы объяснить концепцию статусного потребления, но понял, что это сейчас бесполезно. Для человека, который провел половину жизни, выживая на армейских пайках, и том, что можно добыть в бою, идея тратить целое состояние на еду была не просто чуждой, она была абсурдной. А еще будут гонки. Я переключился на другую тему, надеясь найти хоть что-то, что их зацепит. Не на этих армейских ведрах с болтами, а на настоящих гоночных флайерах. Знаете, какую скорость они развивают? 3 маха в атмосфере. Это как... «Как хорошая ракета класса «воздух-воздух», — закончил за меня капеллан. «Только ракета еще и взрывается в конце для пущего эффекта». Борис за штурвалом фыркнул, пытаясь сдержать смех. Я почувствовал, как мой энтузиазм начинает сдуваться, как проколотый воздушный шарик. Но упрямство, семейная черта Васильковых, не давало мне сдаться. А казино? Лучшее казино сектора, где ставки начинаются от 100 000. Чтобы проиграть их за вечер? Капеллан повернулся ко мне. «Александр, ты пытаешься описать нам рай, но для нас это звучит как очень дорогой способ потерять деньги и время», — закончила Мэри. Город под нами начал знакомо меняться. Деловые кварталы Сити сменились малоэтажным, не более 50 этажей районом, и впереди снова показалась башня медцентра имперских самоцветов. Даже отсюда было видно, что кто-то уже очень постарался замести следы. Новые стекла в панорамных окнах этажа, на котором пару часов назад шла бойня, блестели чуть ярче старых. Они еще не покрылись городской пылью, но были практически неотличимы от остального фасада. Команда монтажников как раз заканчивала работу. Их оранжевые аэроплатформы висели в воздухе, как огромные пчелы у улья. С тротуара уже убрали осколки, и если не знать, что искать, можно было бы подумать, что ничего не произошло. Можно было бы, если бы не полдюжины полицейских флайкаров, припаркованных у главного входа. «А вот и местные стражи порядка», — пробормотал Борис, закладывая вираж для посадки. «Кто-то все-таки настучал». Я сразу узнал фигуру в капитанской фуражке еще до того, как мы приземлились. Этот характерный силуэт, широкие плечи, переходящие в еще более широкую талию, походка человека, который считает себя намного важнее, чем есть на самом деле. Капитан Филин собственной персоной. Человек, который за последние лет 5 арестовывал меня раз 20 и отпускал раз 19,5. Один раз дядя не успел вовремя занести взятку. Филин стоял нос к носу с Корнеем, и даже с высоты было видно, как от злости покраснело лицо капитана. Мой дядя, который снова был здесь, стоял напротив, выглядел спокойным, как удав, греющийся на солнце. За его спиной выстроилась шеренга охранников, в том числе и те самые, что час назад спасли нас от андроидов. За Филином толпились его детективы, и несколько патрульных, переминаясь с ноги на ногу и явно желая оказаться где-нибудь в другом месте. Джип коснулся асфальта мягко, как кошка, спрыгивающая с забора. Я вылез первым, немного кривясь от боли. Капеллан и Мэри последовали за мной, и их появление заставило полицейских напрячься. В своей потрепанной форме, из-под которой бугрились мышцы, объема которых можно было добиться только на Новгороде, мои спутники излучали ауру профессиональных убийц-терминаторов. «Не имеете права препятствовать следствию», — долетел до нас писклявый голос Филина, когда мы приближались. «У меня есть показания 27 свидетелей». «И что же видели ваши свидетели?» Голос Корнея был ровным, почти скучающим. «Разбитые окна? Бывает. Ремонт. Видите, уже все починили». «Разбитые окна?» Филин чуть не подпрыгнул от возмущения, и его фуражка съехала на бок. «Люди говорят о перестрелке, о влетевших в здание машинах, о трупах». «Люди много чего говорят», — Корней пожал плечами. «Особенно, когда хотят попасть в новости. Вы же знаете, как это бывает, капитан. Один что-то увидел, другой додумал, третий приукрасил. И вот вам готовая городская легенда. Что касается трупов, так это новая модель роботов-медсестер». Тут Филин заметил наше приближение и повернулся. В секунду его маленькие глазки бегали, пытаясь сообразить, кто мы такие, а потом остановились на мне. Узнавание пришло мгновенно, и лицо капитана расплылось в той особенной ухмылке, которую он приберегал специально для меня. «Ба, Васильков-младший!» Он сделал шаг навстречу, и запах дешевого одеколона, смешанного с потом, ударил мне в нос. «Какими судьбами?» «Думал, ты в армии прохлаждаешься, парень. Или уже выгнали за плохое поведение. Не удивлюсь. Я тебя как облупленного знаю». Я почувствовал, как внутри поднимается знакомая волна раздражения. Этот человек портил мне жизнь лет с 14, когда впервые арестовал за превышение скорости на флайере. С тех пор мы играли в кошки-мышки. Он ловил, дядя и бабуля платили, я выходил сухим, и все начиналось заново. «Капитан», — я кивнул максимально официально, — «снова гоняетесь за призраками?» «Призраками?» — его глазки сузились. «Мне в участок половина города позвонила. Все говорят об одном и том же. Но теперь я, кажется, понимаю, почему в наш город пришел хаос и разрушение. Это Васильков вернулся». «Поуважительней», — вмешался Корней, и в его голосе появились стальные нотки. «Вы что, капитан, еще не знаете новость?» «Какую?» Филин подозрительно покосился на моего дядю. «Стоящий перед вами юноша теперь официально возглавляет корпорацию «Имперские самоцветы». Кристина Ермолаевна ушла на заслуженный отдых, передав бразды правления законному наследнику. Трансформация, произошедшая с Филиным, была настолько быстрой, что казалась фокусом. Красное лицо побледнело, потом снова покраснело, но уже от подобострастия. Маленькие глазки расширились, рот приоткрылся, демонстрируя белоснежные виниры на передних зубах. Он даже попытался отдернуть мундир, который безнадежно обтягивал его пузо. «Александр Иванович», — голос капитана поднялся на октаву, — «почему вы сразу не сказали? Я бы, то есть мы, примите мои поздравления, искренние поздравления». Он протянул мне потную ладонь, которую я, конечно же, не пожал. «Благодарю, капитан. Ценю вашу бдительность и расторопность, но... объясните, что вы здесь делаете?» «Выполняю свои служебные обязанности, и не побоюсь этого слова, долг». Филин расплылся в улыбке. «Защищать и служить империи, так сказать. Особенно таким уважаемым гражданам, как вы». «Вы не ответили на вопрос». «А, вы об этом?» Капитан махнул в сторону своих машин. «Ну, я уверен, это все недоразумение, массовая галлюцинация. Бывает в жару. Люди перегреваются и начинают видеть то, чего нет». «Весьма вероятно». Я кивнул, понимая, к чему он клонит. «Знаете, капитан, корпорация всегда ценила вашу гибкость в интерпретации фактов. Думаю, в ближайшее время на ваш личный счет поступит небольшое пожертвование. На развитие полицейского участка, разумеется». «О!» — Филин чуть не подпрыгнул от радости. «Это так великодушно. Участку действительно нужны новые... компьютеры. Да, компьютеры. Очень дорогие компьютеры». «Уверен, что нужны». Я сохранял серьезное выражение лица, хотя внутри меня разбирал смех. Позади Филина один из детективов, молодой парень с честным лицом, попытался что-то сказать, но его старший коллега наступил ему на ногу с такой силой, что парень взвизгнул. «Что ж», — Филин повернулся к своим людям. «Думаю, мы все выяснили. Очевидно, граждане приняли учебную тренировку службы безопасности за реальное происшествие. Бывает. Люди такие впечатлительные в наше время. Насмотрятся боевиков, и им везде мерещатся перестрелки». «Но капитан», — начал было молодой детектив, — «свидетели четко описывали...» «Свидетели ошибались, Петров», — перебил его Филин. «Массовая галлюцинация, я же сказал. Вам все понятно?» Детектив захлопнул рот щелчком, похожим на звук закрывающегося капкана. «Ну вот и славно». Филин снова повернулся ко мне, и его лицо опять расплылось в подобострастной улыбке. «Александр Иванович, еще раз примите мои поздравления с новой должностью. Уверен, под вашим чутким руководством корпорация достигнет новых высот. Если вам понадобится любая помощь от правоохранительных органов, только позвоните, лично прослежу». Он козырнул. Жест вышел одновременно военным и подобострастным и направился к своему Бобику. Детективы потянулись за ним, явно радуясь, что это странное представление закончилось. Молодой Петров бросил на меня взгляд, полный вопросов, но его коллега снова дернул его, и они ускорили шаг. «Не выносить ссоры из СБ — золотое правило, причем не только в бизнесе», — крикнул Филин уже из открытой двери машины. «И не забудьте про компьютеры». Полицейские флайкары взлетели один за другим, их синие огни растворились в небе, оставив нас стоять на опустевшей площадке перед медцентром. «Компьютеры», — фыркнул дядя, усмехнувшись, — «мог хотя бы придумать что-то более правдоподобное». «Зачем?» — я пожал плечами. «Все понимают. Это театр, и каждый играет свою роль».